Поднявшись на ноги, устремил взгляд на море. Судна не было видно, лишь ветер и волны гнали к берегу какие-то обломки. Кое-где мелькали головы моряков, пытавшихся спастись, но вот исчезли и они. Я оглядел берег. Людей нигде видно не было, похоже, что спасся я один. Сев на землю, вылил из сапог воду, с трудом выжал одежду. Теперь надо решать, куда идти. В принципе, было все равно, влево или вправо. Но вроде еще находясь на борту гибнувшего судна, я видел несколько домиков. Я направился в их сторону, ощупывая мешочек с деньгами. Но он был на месте, как и нож за поясом. Шел долго, спотыкаясь и падая на неровной почве. Наконец, вдали показалась та самая деревенька. Поскольку постоялый двор в таком маленьком населенном пункте вряд ли будет, решил попроситься на ночлег в один из домов. Выбрал дом покрепче и поновее, постучал в ворота. На стук вышел опрятно одетый мужчина. Как мог, я объяснил жестами, вставляя иногда английские слова, какие знал, что корабль, на котором я плыл, утонул, наткнувшись на камни. Мне нужна еда и ночлег. Как ни странно, он меня понял. Может быть, кораблекрушения случаются в этих местах не очень редко. Его работники или родственники завели меня в дом, раздели, накинули на плечи одеяло, повесили мою одежду сушиться перед круглой печью. На стол передо мной поставили кувшин красного крепкого вина и горячую кашу. После сытной трапезы я улегся на топчан в углу, недалеко от печки. Было тепло, и меня быстро сморило. Несмотря на жесткий топчан, выспался хорошо и проснулся бодрым. Надел высохшую одежду. Зашедший в комнату хозяин дал мне позавтракать. Я нашел в кошеле мелкую серебряную монету и расплатился. Куда теперь идти? Я не представлял, где я нахожусь и какой город расположен поблизости. Лучше бы, конечно, это был порт, где можно было найти судно. Мне еще предстояло переплыть всю Балтику, неспокойную в это время года. Ветер на улице стих, но темные тучи висели низко, грозя пролиться дождем. Хозяин вышел меня проводить за ворота и показал рукой, куда мне надо идти. Сапоги еще были влажноватые и неприятно холодили ноги. Часа через полтора я вышел к небольшому городку. Остановив первого же попавшегося мужчину, поинтересовался, куда я попал. Тот произнес: «Свенборг». Я попытался вспомнить, где такой расположен, и не смог. Мужчина прутиком на земле нарисовал окружность и ткнул в нижнюю его часть. «Свенборг». «Так это что, остров?» Я изобразил прутиком вокруг окружности волны. Мужчина закивал. «Я-я». «Час от часу не легче». «Да где этот остров расположен?» Ниже острова я пририсовал побережье Германии, ткнул прутиком. «Киль?» Мужчина кивнул. Я ткнул восточнее. «Любек?» Мужчина снова кивнул. Вот теперь была какая-то ясность. Я показал руками, как будто гребу веслами. Незнакомец махнул, вероятно, в сторону порта, куда я и направился. Порт — это было громко сказано. Небольшой деревянный причал, несколько лодок разных размеров, часть из них с мачтами. У лодок возились рыбаки, несли в лодку сети. Я подошел, показал на себя, на лодку и произнес: «Киль». Почти никто не согласился, лишь один показал на небольшую лодку. Подойдя к ней, я увидел пожилого мужчину с натруженными руками. «Киль?» — спросил я. Он посмотрел на меня и показал на пальцах два. Я кивнул. Мужчина указал на лодку. Когда я сел, он жестом изобразил багаж. Я лишь махнул рукой. Отчалили. На небольшой мачте он поставил парус, и мы направились дальше от острова практически в открытое море. Я заволновался, хотя и не показывал вида. Уж больно мала лодочка для таких походов. Но с нами ничего не случилось, и часов через 6-7 показалась земля. Проплыв немного вдоль берега, рыбак указал на показавшиеся дома. «Киль!» «Слава богу! Хоть сюда добрался без приключений!» Расплатился. Рыбак высадил меня на окраине порта и тут же повернул назад. Вероятно, хотел вернуться домой до темноты. Я обошел все стоящие у причалов суда. Русских среди них не было. А суда других стран плыли мне не по пути. Мне посоветовали добираться до Любека, крупного торгового порта. Поскольку подходящего морского транспорта не было, решил нанять карету. У въезда в порт стояло несколько экипажей, запряженной одной или двумя лошадьми. Я договорился с кучером небольшой кареты. А много ли мне одному места надо? Да и лошадь будет бежать резвее, и отправился в Любек. Добрался туда без приключений за 3 дня. Город оказался относительно велик. По узким улицам сновали прохожие, тянулись телеги с товарами. В порту было полно судов разного размера и принадлежностей. Я начал обходить причалы, присматривая русские суда. Со своими плыть лучше, язык один, привычки знакомые и понятные. Счастье-то какое! Я увидел знакомые очертания русской ладьи. С владельцем судна договорился быстро. Купец уже заканчивал погрузку, готовясь выйти в обратный путь завтра с утра. Мне отвели место в крохотной каюте в носовой надстройке. Я отдал купцу аванс и отправился посмотреть город и сделать необходимые покупки. Ведь все мои подарки и оружие утонули при кораблекрушении. Снова купил Анастасии платье, теперь уже немецкое, более строгого покроя. Мишке нарядный кафтан и отличный нож золингеновской стали. Себе пару пистолетов, порох, пули и часы. Я уже привык к часам, и без них мне было неудобно. Также обновил себе гардероб. После морских купаний и сушки на печке одежда выглядела ужасно. Случайно забрел в аптеку, где, к своему удивлению, увидел и тут же купил 2 ртутных термометра, правда, со шкалой Реомюра, и несколько различных инструментов взамен утраченных в Испании. Что ж, день прошел с пользой. К вечеру вернулся на судно и улегся спать. Утром проснулся от качки. Как оказалось, мы уже несколько часов как покинули Любек и находились в открытом море. Купец лишь посмеялся. — Здорово же ты спать, барин! Завтрак проспал, теперь жди до обеда. Я прошелся по судну, было оно чистым и ухоженным. Хозяин любил аккуратность. От нечего делать, разговорился с купцом, похвалил его судно, в разговоре случайно упомянул, что ранее уже плавал по Балтике, даже попадал в плен к шведам вместе с купеческим судном. — Да не Григорий ли купец, владелец той шхуны? — Да, Григорием его звали. — Так наверняка это о тебе, он во всех трактирах рассказывает, как вернули свою шхуну, попутно взорвав шведский фрегат, да воевали у острова недалече от Борнхольма. — Ловок ты, парень, а я думал, врет все Гришка. Выпить больно любит, да и команда подобралась, ни одной бочки не пропустят. — Да, если бы он не напоил команду, когда из плена вырвались, то у острова нам драться бы не пришлось, уйти успели бы. Да Бог помог. Я перекрестился, купец тоже. Россия ни с кем вроде не воюет, плаваем свободно, без опаски. Больше свои разбойники досаждают, как с грузом идем. А по посадке судна сразу видно. Так спать в полухо и в полглаза приходится. Уже сколько раз отбивались. Хорошо команду подобрал из своих, из псковских. Все мужики серьезные, вином не балуют, плачу хорошо. Долго мы еще разговаривали о производстве, торговых делах, пока не настало обеденное время.